Глава 13. В разоренном селе. Мечислав не знал, что спешит зря. У чужаков было время убраться. Бессон, сын Лисы, бывший вдовы Лунихи и пасынок кузнеца Зычка, двигался не быстро, не прямой дорогой, а после еще и пролежал полночи, ослабев от потери крови. У сосны, той самой, с которой в год и пару месяцев назад приветила бранью и объедками склочница Белка, Мечислав спешился, резвым соболем соскочив с коня. Хоть в груди и кипела ярость, а в одиночку нападать на отряд хазар в седле он все же не стал бы. Вытянул из стула стрелу, уложил на тетиву боевого лука, тихим свистом подал приказ Руде. Рядом. Верный пес заскользил у бок хозяина бесшумной тенью, дыбя шерсть на загривке и молча скались. Не дивно, запах крови и гари Мечислав различал и отсюда, слишком знакомый запах для Вятича. И Мечислав двинулся по дуге в обход села, своего села. От этой мысли хотелось топорщить шерсть на загривке и скалить клыки, как Руда. «Это мое село. Это мои люди. Вы зря пришли сюда, чужаки». Некоторый опыт в разорении сел лесовиков у них уже был, и все они знали, что какого бы племени люди ни жили в лесном поселке, самое первое дело – отрезать их как раз от леса, иначе не просто не поймаешь потом беглецов в чаще, но и оставишь за спиной привычных таиться между стволов и красться по лесным тропкам мстителей. Посему, разведав расположение села, половину спешившихся отправляли в лес, когда конные загонщики ринутся на жилище лесовиков встречать бегущих. Будь это настоящий, большой воинский отряд, могли бы позволить себе жребий, а так вожак отправил вдоль опушки тех, кто уже воевал в лесах или сам был родом из не совсем голых мест. В ту ночь у куч, в которых жгли уголь, опять сидел Живка. Угревшись в тепле, исходившем от леющего под грудами дерна дерева, сын кузнеца уже не младший. Лиса недавно родила Зычка младшенького, в придачу к приведенным ею в дом детям покойного Луня, близнецам Бессону с Недремой, да маленькие журавки. Живка нежданно-негаданно в один день стал из младшего в семействе старшим после родителей. Сестра ушла в чужой дом, а рядом с ним объявились восторженно глядящие ему, старшему, сыну кузнеца, в рот, и ходящие за ним двумя хвостами младшие братья, да едва учащиеся говорить сестричка. Живка постражел, еще меньше стал тратить времени на игры со сверстниками на деревенской улице, больше проводил дни, если не помогая отцу в кузне и при угольных кучах, так при новых родичах, утирая носы, уча уму-разуму, иной раз и наказывая. Мачеха Лиса, с которой он, как не дико было год назад такое подумать, быстро свыкся, нарадоваться не могла на такого помощника. Но иногда все же сопливые родичи утомляли Живка, и если в такой день его посылал к угольным кучам отец, Живка исполнял распоряжение кузнеца с радостью, ворошил угли, зевал, глядел на звезды, так и проводил время. Поляны, где жгли угли, сторонился и лесной зверь, и зимний мороз. Живка привык ночи напролет клевать носом, а то и вовсе придремывать. Придремал и на этот раз, и медный звяк, сорвавшийся со сбруи одного из чужаков, расслышал мало не вплотную. Насторожился, мучительно выдираясь из дремоты, прислушался и понял, что лес вокруг полон чужими людьми. Скрип кожаных ремней, позвякивание медного и железного убранства, хруст веток под ногою, шорох веревок из конского волоса, вздохи охотников. А то и негромкие переговоры на чужом наречии прорастали сквозь лесную тишь и слева и справа от парнишки, прорастали и двигались дальше. К селу. Не надо всего-то навсего было. Не шевелиться, замереть в слившемся с лесом шалашике землянки, как оставшийся без матери зайчонок вжимается в траву, по которой скользит без шороха тень острых крыльев хищной птицы, пришедшая по их душе, беда прошла бы мимо него. Мимо. К отцу, к нелюбимой мачехе, которую то и дело тянуло назвать по-старому Лунихой, и уже вовсе не тянуло, как ласково предлагала она сама, называть матушкой, к надоедам близнецам и их писклявой сестренке, к собственной дури сестре с ее женишком, которого Живка не взлюбил пуще медвяной липкой мачехи. Кто бы осудил? Кто бы смог осудить? Кто б узнал-то? Живка всхлипнул в рукав, которым зажимал рот. Поднялся на ноги. Хитрого языка пересвистов, на котором лесные воины только что песен не пели и басен не рассказывали, Живка не выучил, но просто свистнуть. Долго, переливчато, тревожно. Вспарывая серую тишь предрассветья, он смог. И звонко на весь лес крикнуть «Трево!» Он смог. и упал в траву и подлесок лицом от страшного толчка в спину. Успел встать, удивиться, чем таким спина цепляется за кусты, почувствовал боль, дышать стало больно. От внезапного удушья повело на толстый ствол тополя. Оперся рукою, провел другой по груди, и ладонь испачкалась в маслянисто-теплом, перед тем, как наткнуться на пропоровшую рубаху наконечник. Ни болью, ни страхом полыхнуло в груди, гневом. В спину трусы. Десятилетний мальчишка повернулся и слепо пошел, прямо на охотника за людьми, и заросший щетиной степняк, в боевом кафтане стёганой кожи, с рогатым луком в руках, шарахнулся от него, пробитого на вылет стрелою, сжимающего худые кулачонки, забывшего даже смешной куцый ножик потянуть из кожаного чехла. Лесная земля рванулась, полетела куда-то, ласково подхватив обессилевшее тело, мимо и тревожного крика со стороны деревни, и рванувшегося со всех сторон жадного вопля «Хар! Хар!» Не врасплох, не успеет теперь, не взяли. И пробитая криками и ударами тетев утро рухнула куда-то вниз, мимо живка. Вскоре Мечислав понял, что таится напрасно. Те, кто приходил в его село, ушли. Никто не возился над трупами, не крутил руки пленным, не переступали с копыта на копыта кони, которых навьючили награбленным, избы кое-где еще горели, потрескивая. На улицах лежали тела, мужики, женщины в возрасте, старухи со стариками, младенцы с кровавыми ошметками на месте головенок, у стен и под заборами. Дико и страшно для него, уже знавшего, что такое смерть друзей, даже для него было видеть сейчас эти застывшие лица, лица, которые он помнил живыми. Вот этот, смешной, пшеница, худое остренькое лицо свело яростью. Да, не только болью, не страхом, в жилистых руках стиснуто селянское оружие, обожженный кол, кол заляпан в крови. Смешной мужичок успел напоследок расплатиться за себя, за родных, за свое село. Худыка с двумя младшими сыновьями лежал в своем дворе, так и не успели собраться вместе, в стену, топор, вилы и обожженный кол. Только нет времени смотреть, там и здесь, в охваченных огнем хлевах и клетях еще ревет скотина. Мечислав бегает по селу. Тушить ни времени, ни сил на все это пламя, только распахивать загородки и отскакивать в сторону, чтоб не сбили с ног перепуганные свиньи, козы, коровы. Сын вождя спасает хрюшек с буренками. Сказать кому? Лошадей нет, лошадей увели. И еще нет девчонок, и молодух тоже нет среди лежащих на земле тел. Или почти нет. Вот, как же ее звали? Нет, не вспомнить. Это же она тогда. Не буйные ветры повеяли. Да повеяли. Дождалась незваных гостей. У разжавшихся девичьих пальцев недлинный нож в крови. Видать, сумела достать пытавшегося скрутить чужака так, что тот позабыл и про стройный стан, и про красивое лицо, про все, что могло бы обернуться для него звонким хазарским серебром. «Надеюсь, ты выжил, тварь. Надеюсь, ты доживешь со встречи со мною». А потом, когда уже не осталось ни выпущенной на волю скотины, словно дымное небо рухнуло на голову. Ведь там, во дворе старейшины, должна была быть... Бажера. Бросился снова, прикрывая лицо от жара. Сердце отказалось биться, каменея в предчувствии мертвого взгляда остановившихся любимых глаз. Ее не было. «Хар, Кузна! Бросай дерево! Бросай! Живай будешь! Хороший хозяин найдем! Бросай, говорю!» Кузню обкладывают с трех сторон. Хорошая добыча кузнец. За кузнеца заплатит больше даже, чем за самую красивую бабу. Сбить конями кузнеца с двумя молотобойцами, вставшими у кузни спина к спине, уже не пытаются. Один уже попытался вон, копошиться. «Хар!» – надрывается горластый смугляк. «Бросай дерево, «А что ж и не бросить, коль просят хорошо?» Скалится зычка. Смотреть на него сейчас страшно. Будь у молотобойцев время глянуть в лицо наставнику, испугались бы. Судьба, с которой зычка пару раз разминулся, все же пришла за ним. А он устал бегать. Стар уже. 34-й год пошел. Он слышал крик живка из леса перед тем, как грающая вороньем стая налетела на село. Он видел, как стрелы сбили с ног порскнувшие мимо конников к лесу пасынков. Недрему и бессона. Младшенького только жаль. «Бросить!» – рычит зычка. «Не ты ли убил живка, сучье отродье?» «Бросай, Ну, держи!» Не кузнеца учить силе и точности ударов. Обожженный кол мелькает в воздухе почти незаметно для глаз, пока не врезается прямо в разъявленную пасть под полосками тоненьких, словно углем прочерченных черных усов. Всадника выдергивает из седла. «Мечислав! Мечиславушка!» Рвется над горящими крышами родной голос. Дарен, принимавший последний бой не у родного порога, у кузни, где заночевал, рвется вперед. Его обгоняет тесть, выхватывающий из-за спины рабочую секиру. И кочевники, словно волки возле охромевшего лося, кружившие вокруг них, бросают веревки и хватаются за луки. Зычка лежал у плетня, криво, горбато. Из могучей спины кузнеца торчали три железных клюва. Крепко спешила степная сарань. Так-то они стрел стараются не оставлять, а может, перепугалась здорово. Крови рядом с кузнецом будто ведром плескали, и навряд ли вся его. В двух шагах лежал навзничь поярок, с удивительно спокойным лицом. Будто притомившись махать ковадлом, парень просто прилег и задремал. В избе, поскрипывая, качались под ветерком из раскрытой двери половинки разваленной сабельным ударом колыбельки. Отблеск пожара поблескивал в распахнутых глазах лисы, бывшей вдовы Лунихи, ненадолго пережившей второго мужа. Веселая тетка смотрела сквозь Мечислава строго и требовательно. Так казалось. Прижимала к развороченному боку, не выпустившей хлебной лопати руки. Деревянная ладонь лопаты обуглилась. Видать, лиса зачерпнула из печи полную лопату раскаленных углей, да и приветила первую же сунувшуюся в избу харю. «Ну вот», — сказал беззвучно кто-то над плечом, — «ты учил их. Для чего? Для того, чтобы обозлившиеся налетчики перерезали всех, кто не годится в добычу, и даже тех, кого по-другому тоже поволокли в полон. Будь они понеуклюже, побоязливее, они остались бы живы». «Они не остались бы живы», – также без слов ответил беззвучному голосу Мечислав. «Они оказались бы в хазарском плену, а это похуже смерти. И Когани, судя по тому, что он увидел в селе, тоже поубыло». Во дворе вдруг залаял Руда. Мечислав выскочил, держа меч наготове. У стены дома кузнеца сидел Дарен. Пять пернатых хвостов глубоко ушли в его тело. Степняки приняли молодого мужика за покойника, но он был еще жив. Увидел Мечислава, ощерился. Сын вождя, подбежав, упал на одно колено перед сыном старейшина, положил руку на плечо. «Дарен, слышишь меня? Кто это был, Дарен? Куда ушли? Из Казари или нет? Ты слышишь меня?» Дарен вдруг заговорил, негромко, со страшным клокочущим хрипом. «Она тебя звала. Тебя. Не меня. Не батю своего. Тебя. Слышишь? Тебя». Сын старейшины Худыки поднял руку и крепко вцепился в запястье Мечислава. «Только тебя звала. Я слышал». «Куда они ушли, Дарен?» – спрашивал Мечислав, чувствуя, как страшной хваткой стискиваются на руке пальцы сына старейшины. «В какую сторону?» «До. Догони. Выручи ее, лесной. Слышишь?» «Ни то не слушал. Ни то не слышал соперника, Дарен. Спаси ее. Не бросай. Бросишь. Упырем из Нави встану. Тебя грызть приду. И их. Спаси, лесной, спаси ее. Тебя назвала. Тебя. Те...» Дарен уронил голову. Пальцы на Мечиславом запястье медленно, будто нехотя обмякли, соскользнули, упав на бедро хозяина. «Найду», — хрипло ответил мертвому мужу своей любимой Мечислав, сын вождя Ижеслава. «Жив не буду, а ее найду». «Легкая добыча, да? Легкая!» Тянуша, шипя от боли в перешибленной ноге и опираясь на древко копья, будто на костыль, подскочил к телу Буюка и отвесил ему изрядного пинка здоровой ногою. Голова мертвеца безвольно мотнулась из стороны в сторону, разевая развороченной меткой кинутым колом рот. «Легкая добыча, легкое серебро! Итиль кага! Быстро возьмем, быстро уйдем!» Остановился, глотая воздух, устал, да и нога быстро не заныла. Взвыл раненым волком, невзирая на древко костыль, плюнул на труп приятеля, собиравшего их в этот наезд, считай, уже сорвавшийся. «Эй, Тянуши, зачем кричать?» – подал невозмутимый голос Ильдуган, возившийся с палашом. «Чего зря силы тратишь?» «Зря!» – прохрипел Тянуши, поворачиваясь к ватажнику. «Зря! Кто кричал «Легкая добыча! Легкое серебро! Пойдем! Где никто не ходил! Полона много заберем! Серебра много добудем! Будем как беки гулять! Легкая добыча, а? Половина отряда мертва! Да трое раненых!» Тянуши кивнул головой в сторону тихо подвывающего Аваза, которому перематывали сожженное лицо обрывком рубахи убитого Саклаба. Как еще милостью Итиль Кагана успел первый глаз сберечь, а вот левый все, спекся, как яйцо в зале. У молодого Букчи был рассечен топором бок, он сидел бледный и молчаливый. «А по мне незачем кричать», – лениво проговорил Ильдуган, шаркая по краю клинка черным камнем. «Смотри, полон взяли». Эдульган кивнул башлыком, шлем он между боями снимал, в сторону кучки плачущих или озлобленно молчащих пленниц. Несколько из молчаливых были принуждены к тому, комками отодранной с их же подулов ткани. «Это полон!» «Ну так и нас в половину меньше, а значит и доля каждого больше», – пожал плечами Эльдуган. «Дальше ездить, может, и впрямь не стоит, но добыча-то есть уже сейчас, можно поворачивать». «А что коней много без всадников осталось? Быстрее пойдем. Можно не вести девок на привязи, а по двое через коня приторочить, как невесту на свадьбе». Тянуша хмыкает, оглядывая пленниц и своих людей. Признаться, поглядеть на дело таким глазом ему в голову не пришло. «Вот видишь, старшой». Первый раз в открытую улыбается Ильдуган, любуясь отточенным лезвием. «Не так все и плохо, если подумать. Во всем можно хорошую сторону найти». А ведь, если раненые не доедут до места, воровато мелькает в голове Тянуша, то доля уцелевших еще вырастет. Впрочем, он тут же пристально, с подозрением оглядывает лица ватажников. Эта мысль может прийти и им, а ведь один-то из раненых он сам. «А сейчас, я думаю, надо собираться в дорогу», – подает голос Ильдуган, укладывая оружие в ножны. «С чего бы? Куда это ты так торопишься?» – прищуривается Тянуша. Ильдуган посмотрел из-под лобья. «Одна из лесных сучек кричала, что ее мужчина придет из леса и убьет нас всех». «Они всегда так орут», – хмыкает Булан, заканчивая перевязку все еще скулящего Аваза. Тянуша переводит с него на Ильдугана вопросительный взгляд, и Ильдуган отвечает не Булану, на которого он даже не глядит, а оставшемуся старшим в атаге. «Ты заметил, старшой, что они слишком хорошо дрались и не очень боялись нас?» «Дикое дурачье!» – фыркает Булан, и Тянуша тоже пожимает плечами под буркой. «Но это-то ты уже не то говоришь, Ильдуган. С чего воину учить драться этих ковырятелей земли?» «Да хоть бы с того, что тут живет его баба!» – хмуро отвечает Ильдуган. «Старшой, просто поверь мне, ты в здешних краях недавно, а я лесных знаю. Знаю, как у них головы устроены». Тянуша кривит рот. Объяснение какое-то. Кривое. Ну, баба, ну и что? Другую дырку найти сложно, что ли? Даже если впрямь лесные олухи столь глупы, что ни мальчишек, ни скотину не пользуют. Но Ильдугану веришь. В конце концов, он и впрямь дольше ездит по землям Саклабов. «Старшой», – отвечает Тянуша через забор Авчо, – «у меня стрела ушла». «Как ушла?» А в чем мнется, потупивши маленькие глазки. «Ну, я двух щенков стрелял, а тут один лежит, другой со стрелой в лес ушел». Кочевники, не сговариваясь, оглядываются на зеленую, застящую горизонт громаду. Все же неуютно в зажатых деревьями, тесненных сыновьям вольных степей. И вдвойне неуютны мысли о каком-то лесном воине. Да даже если не воине. Парень может и добраться до соседней деревни и привести подмогу. И если тамошние мужики окажутся такими же бешеными, как здешними... Нет, не стоит рисковать. Как-то так выходит в мире, что охоту на людей редко выбирают ремеслом беззаветно храбрые люди. Когда Тянуша отдает распоряжение закинуть пленных в седло и подаваться назад, в путь к краю степи споров не слышно. Напоследок шустро обирают своих покойников, предусмотрительный Ильдуган подрезает трупом жилы на ногах, как бы мстительные мертвецы не прибрели ночью по следам бросивших их без погребения товарищей. После этого тела сваливают в сыскавшуюся поблизости топь. Вряд ли соседи разоренного села пойдут жаловаться Тудуну, но все-таки тут, как говорится, и Итиль Кагана чти, а коня крепко привязывай. Мечислав не успел отвязать вихря, Как Руда напружинился и настороженно уставился в чащу леса, ровно туда, откуда появился на коне сам сын вождя. Рычать, однако, не рычал, значит, врага не чуял. И точно, в скорости из лесу показался, упыхавшийся, красный, как маков цвет, Станька, сын выокроми гостя. Увидев Мечислава, отрок не сумел удержать довольно усталой улыбки, успел-таки догнал, хоть и пеший, конного, хоть и бежал ночным лесом. Сын вождя, однако, встретил названного брата неласково. «Чего надо?» – спросил он, не глядя толком на отцова пасынка. «Я, Мечислав, я это, помочь хотел», – хлопнул глазами паренек. «Некому тут уже помогать», – тихо сказал Мечислав. «Догонять тех, у меня для тебя коня нету, а сажать тебя вторым не догоним». «Так ты разве ждать наших не будешь? Они утром подоспеют». Глаза Станьки сделались из радостных тревожными. «Дождался б дружины». «Я сам себе дружина», – сквозь зубы проговорил Мечислав. Сидельные сумки он уже набил зерном. Увы, пришлось забрать его из ям разоренного села. Сейчас проверял сбрую, все ли пригнано, не потерся ли где ремень, не разогнулось ли кольцо, не натирает ли вихрю мохнатую шкуру. Оружие он уже проверял перед выходом в дозор. Меч и нож на поясе, туго за спиною, копье с улиц, лук и легкий щит у седла. Глаза от рока стали уж вовсе напоминать взгляд, обиженный ни за что собаки. «Ац, вожди же славу, что передать?» – негромко спросил он в спину, садящемуся в седло старшему. Мечислав вздохнул, потом повернулся к парню и внятно произнес. «Вождю скажешь так, сыновей у вождя Ижеслава пятеро, а честь у его первенца – одна. Потому что не успеть защитить свою женщину, кем бы она ни была, без чести. Вождь Ижеслав сам сказал своему сыну эти слова год назад. Он поймет, он должен понять. Сейчас для Мечислава допустить хоть самую легкую возможность того, что похитителям Бажеры удастся уйти, тогда уж прямо, на нож, как тому брату-прапрадеда. Отрок Станька, стань гость, сын вождя, кроме гостя из Хатигощ, молча стоял у околицы догорающего, разоренного села и смотрел вслед старшему воину. А тот уезжал, уезжал не оглядываясь, оставляя по левую руку молодое солнце, за спиной леса и болота, в которых лежал его родной городец. Уезжал, не догадываясь ни о том, как далеко заведет его эта дорога, ни о том, что она навсегда разведет его судьбу, судьбу этих чащоб и трясин, и таящихся в них убежищ.